Николай Романов. Чемодан. Тонкие пальцы замерли над стеклянным шаром. Кружева черных беспалых перчаток опутывали запястья цыганки, словно паутина, и скрывались под широкими пестрыми манжетами. В прозрачной сфере яркими ломаными линиями отражалось пламя свечи. Девушка внимательно смотрела в пустоту и беззвучно шевелила губами. Расширенные зрачки приоткрывали в ее глазах демоническую глубину. Посетитель сидел напротив. Он держался за край гадального столика, как за спасательный круг. Громко тикали вековые настенные часы с маятником. «А вот служба у тебя опасная», — произнесла гадалка. «Но оно того стоит, так ведь? Деньги через тебя идут. Много денег. Спать из-за них перестал, поди». Посетитель тяжело вздохнул и кивнул. «Ай-яй, так ты собирался кое-что из казенного кошеля в свой переложить? Или уже переложил?» Посетитель старался скрыть эмоции, но от вопроса не удержался. «Это все, что ты видишь? Прознал кто обо мне? Догадывается?» «Прознал! И сообщил повыше». Цыганка сложила руки на груди и оторвала взгляд от шара. Ей было лет 18. Распущенные по плечам смоляные волосы, пухлые красные губы и спелый румянец на щеках с ямочками. Совсем не похоже на старух гадалок из приезжего балагана. Корсет поднимал и без того высокую молодую грудь, целомудренно сокрытую желтым воротом, застегнутым вплотную на тонкой белой шее. Трудно было не возжелать гадалку, но посетители одолевали совсем другие думы. «Посадят?» — резко спросил он. «Нет, дорогой, побоятся», — сказала цыганка. «Ты сильный, а они нет. Они же слабые. В бумажке зароются, нос побоятся высунуть». «Слабые, да, только знают больше, чем следует», — буркнул посетитель. Он поднял глаза от черного сукна и хищно посмотрел на нее. «А не врешь?» Он как вошел, так и сидел за столом в верхней одежде. Даже не снял новенькую щегольскую шляпу-котелок. Голову держал, набычившись, скрывая лицо от света неширокими полями. Грубость посетителя бросалась в глаза. Тем более сидели они с цыганкой не в палатке табора и не в подвальной коморке борделя. Гадалка принимала гостя в безликой многокомнатной квартире Санкт-Петербурга. Серые стены выглядывали из-за тяжелых пыльных портьер с ламбрекенами. Дешевая мебель отталкивала. Криво сбитый комод да пара шкафов с ржавчиной на петлях. «А ты проверь!» — усмехнулась девушка. «Все про тебя знаю. Родился в селе под кустом. Мать с отцом похоронил и умчался в большой город счастья искать». «И?» — нетерпеливо облизнул губы мужчина. «По мне нашел. Но ведь тебе ненасытный все мало». Цыганка горестно покачала головой. «Жалование отличное. Жена красавица, дочки умницы». «Дочки?» — растерянно переспросил посетитель. Его плечи медленно опустились. Будто он увлеченно следил за азартной игрой, но внезапно охладел. «Красавица?» Гадалка заглянула в шар. «Дочки, да. Вижу одну постарше, уже совсем дамой стала. Вторая...» «И жалование отличное», — тихо произнес посетитель себе под нос, уже не слушая ее. Он вытащил из нагрудного кармана серебряный хронометр на короткой цепочке и щелкнул крышкой. Одновременно с этим настенные часы звучно отбили четверть второго. Дверь в прихожей хлопнула, и половицы заскрипели под тяжестью грубых сапог. В комнату вошли двое рослых городовых в темных кителях во главе с коренастым и колоточным надзирателем. Топот из коридора не прекратился. Остальные сотрудники наряда проверяли пустующие комнаты. «Как и приказали, ваше благородие, ровно в четверть», — сказал надзиратель. Обстановка была ему явно не по душе. Он недовольно крутил желтый прокуренный ус. Городовые одернули пыльные шторы, впуская через немытые окна блеклый свет. Посетитель поднялся и уставшим голосом произнес. «Милейшая, с прискорбием вынужден сообщить, что вы арестованы за мошенничество». Мужчина снял котелок. От загнанного в угол авантюриста не осталось и следа. Вместо него стоял спокойный мужчина средних лет, остроносый поджарый брюнет с проницательными глазами. «Дверь?» — он поймал ее взгляд. Заткнул язычок замка конфетной оберткой, когда заходил. «Патрина, ваше настоящее имя?» Девушка изобразила безразличие, хотя ее, очевидно, застали врасплох. «Не для вас, псы!» — огрызнулась она. Цыганка осталась за столом, когда полицейские встали у нее за спиной. «Руки крутить будете?» В комнате появились еще двое в штатских мундирах уголовного сыска. «Оно очень вам подходит», — вздохнул мужчина и обратился к вновь прибывшим. «Коллеги, с вас все по инструкции. Соседей опросить, записать всех, кого назовут. Квартиру обыскать на предмет незаконного и сомнительного. Девушку в участок. Протокол задержания по форме. Думаю, справитесь. Я подойду чуть позже, взгляну на картотеку в управлении. И, кстати, любезные, где понятые?» Новый назначенец сыскной полиции нравился околоточному. Но возраст и врожденное упрямство не позволяли безоговорочно брать под козырек распоряжения, которые в подобной ситуации он отдал бы и сам. «Петр Дмитриевич», — возразил он, — «мы такую рыбку через день по дворам вылавливаем. Мои молодцы и без нас с вами разберутся. Не впервой». Трибунский. Мужчина проигнорировал намек. «Проконтролируйте лично. Не забудьте осмотреть черный ход, через который извозчик заходил». «Где он, кстати?» «Извозчик? Уже в участке». Петр Дмитриевич коротко кивнул подчиненным и направился к двери. «Эй, Архаровец!» — услышал он за спиной язвительный голос цыганки. «А глаза у тебя бесовские! Ох, приберет лукавый к рукам! И тебя, и близких твоих! Вспомнишь меня?» Мужчина остановился и взглянул на хозяйку. Его глаза, карие и светло-голубой, замерли на мгновение. Затем он, так ничего и не сказав, вышел из комнаты. Но ему еще предстояло вновь оказаться в этой квартире и включиться в цепочку событий, начавшихся задолго до сего дня. Петр Дмитриевич Инсаров, следователь сыскной уголовной полиции Санкт-Петербурга, вышел из сырого подъезда на улицу и слегка поежился. Жаркое солнце, редкий столичный гость, безжалостно палил с безоблачного неба, сухой пустынный воздух и ни малейшего дуновения ветерка, словно выходной в аду. Даже старожилы не припоминали такой погоды в вечно промозглом городе. Не только погода, но и люди, и настроение с каждым годом становились черствее, злее. «Долго не продержится», — говорили местные. «Кабы хуже не припекло», — отвечали бывалые. Инсаров размял шею и неспешно пошел в сторону парка. Он выбрал не самый близкий путь до городского управления, куда на время переездов перебросили львиную долю участковых картотек. Подчиненные теперь, конечно, будут жаловаться. Беготни им прибавилось. Зато благодаря реформам у сыскных отделений наконец появились и помещения, и необходимая аппаратура. Так что сдюжат. А в ближайшем будущем, быть может, совсем уголовный сыск от участков отделят. Тогда и приставы облегченно вздохнут, и неразбериха с управлением исчезнет. Первые дальше будут порядок на улицах блюсти и хулиганов по кабакам усмирять, а следователи избавятся от необходимости выпрашивать городовых на облавы, да обучать околоточных тонкостям дознания и агентурной работы. Впрочем, людей всегда будет не хватать. Служба такая. Следователь не спешил. Он хотел прогуляться и разложить по порядку мысли. Отделить разумное от чувственного и оставить лишь необходимое. Любимая поговорка отца. «Прямо поедешь?» «В поле переночуешь», была записана на первой странице его рабочего блокнота. Почему он вообще решил заняться этим делом? Обычные аферисты. С такими мошенниками раньше Трибунский с городовыми разбирался. Топорно, грубо, но быстро и качественно. Дурачили богемную публику проверенным способом. В салонных кругах пустили молву о невероятно убедительной цыганке. Видит якобы прошлое. Рассказывает все про любого после небольшой беседы. Совершенно точно предсказывает будущее. За что, собственно, и платили. Но разыскать чудо-гадалку было не так-то просто. Только через хороших знакомых удавалось найти людей, которые рассказывали о неком извозчике, промышляющем у вокзала Приморской железной дороги, что за Строгановскими садами. Дескать, он знает, как ее найти. Отвезет и слова никому о вашем визите не скажет. Хорошие знакомые в уголовном сыске имелись. Извозчика нашли быстро. Тот в дороге рта не закрывал. И про матушку свою, и про деток, и про себя горемычного, про страну, государя и погоду. Не умолкал, да вопросы разные задавать не забывал. И к концу неспешного пути по пустынным тенистым окраинам знал про пассажира все, что требовалось сообщнице. Пассажир, благо, и так находился в смятении, рассказывал о себе и причине визита. А тот слушал, да снова молол языком. Да так, что сам черт забыл бы, о чем речь шла. Тут как раз донос подоспел от бдительных соседей одного доходного дома. Дескать, цыганку приметили в центре города, квартиру снимает. Посетителей странных принимает, и молодые люди вечерами заходят. Ну, полный набор. Агенты не зря свой хлеб имеют. Обе ниточки быстро сплелись в одну. Отследили извозчика и квартиру под наблюдение поставили. Брать мошенников с поличным Инцаров решил сам, не утруждая младших следователей. Поэтому и сел горячим летним днем в экипаж за углом скромного дощатого здания нового вокзала. Он мог перепоручить дело и даже не сомневался, что подчиненные все сделают в лучшем виде. Предшественник его — золотой руководитель. Отличный штат подготовил. Следователи Попов и Пунин — это они были в сегодняшнем наряде, служили как один, усердно и исправно, словно часики. Оно и понятно. Сказывалась военная выправка, дисциплина и почти юношеское рвение. Пройдет время, и сотрудники привыкнут к нему. Петр Дмитриевич найдет подход к каждому. Справились бы, но взялся сам. И не только чтобы показать, как именно привык работать и чего ждет от сотрудников, захотел лично увидеться с гадалкой до установленной процедуры задержания. Инцаров не переоценивал возможности салонной мистики, спиритизма и медиумов. Но уж слишком много у него накопилось вопросов к провидению. А вдруг? Чудо не произошло. Она повторила слово в слово придуманную историю, которую поведал сыщик словоохотливому вознице по дороге до заветной квартиры. Пока Инцаров, как и многие до него, ожидал приема в темном пустом коридоре, извозчик поднялся черным ходом и передал все подельнице. Старо как мир. Дочки умницы. И жалование отличное, повторил Петр Дмитриевич, переходя в бледную тень тополей, чтобы укрыться от беспощадного солнца. Мысли вновь вернулись к жене с сыном. Сколько прошло лет с их гибели. Добрые и теплые чувства, впитанные с молоком матери, играют с людьми в жестокие игры. Любовь и привязанность могут причинять боль. Инцаров по-прежнему не мог представить, что Маши и Олежки больше нет. Он просыпался и безуспешно искал рядом ее тепло. Открывал вечером дверь квартиры и почти слышал смех и топот из комнаты. Но его встречали лишь пустота, холод и тишина. Три палача, которые, возможно, навечно стали спутниками его одиночества. Воспоминания уводили Инцарова все дальше от фактически завершенного расследования. Он брел за химерами, пытаясь разгадать подброшенную судьбой страшную головоломку. Зачем любить и быть ближе? Зачем растворяться в счастье и терять его? Все пустое, все погоня за ветром. Он горько усмехнулся. Может, и есть такая цыганка, что в душу заглянуть может, но нет такой, которая ее исцелит. Он остановился перед крыльцом и увидел в распахнутой двери управление взмыленного младшего следователя Пунина, одного из тех, кто час назад остался в злополучной квартире с полицейским нарядом. «Дворами летел! Жара треклятая!» Подчиненный с трудом пытался восстановить дыхание. Быстрым шагом они с Инсаровым возвращались к доходному дому. «Попов за фотографиями поехал», — продолжал он, — «а мне Трибунский сказал за вами срочно бежать». «Такая находка! Сами понимаете. Еще за приставом городового послал». «Цыганку в участок отправили?» — спросил Петр Дмитриевич. Новость, которую принес младший следователь, сулила много головной боли. Оставалось только приставу появиться, и шумиха на полгорода обеспечена. «Так точно. В квартире только околоточный надзиратель и понятые. Мы же не ожидали». «Понятно. Квартиру осмотрели?» «Да там и смотреть-то нечего. Три комнаты, кроме той, где вы с задержанной общались. В остальных то же самое. Пустые шкафы, пара столов и стулья. Кровати сырые, все в плесени. Нужник паутиной зарос. Не живет там никто. Черный ход не заперт. Сквозной проход до последнего этажа. Но жильцы, судя по всему, им не пользуются. Хлам свален на кухне, тюки с тряпьем, коробки с посудой, связки учебников, ящики с пустыми бутылками. От кухни одно название. Ею, видать, сроду не пользовались. Вот там чемоданы нашли. Всякое видел, но тут... Жуть такая, ей-богу!» Инсаров промолчал. Простенькая задачка на глазах превращалась в зловещий ребус. Thank you.